5. Гартен увидел их обоих, Мелани и Хагерти, когда они фланировали, обняв друг друга за талию и хихикая, словно девушки. Поначалу он и впрямь подумал, что это две девушки. Потом узнал Мелани. Ему раньше подсказали, кто он такой. А в тот момент, когда он смотрел на них, Мелани повернулся к Хагерти, и они поцеловались. «Чел, я ща блевану!» В отвращении воскликнул паук. Компанию Гартену составляли Крис Ануин и Стив Дюбей. Когда паук указал на Мелани, Дюбей сказал, что он вроде бы знает второго педика. Его звали Дон, фамилию он не помнил, и этот педик подвозил одного ученика средней школы Дерри и пытался к нему подкатить. Мелани и Хагерти вновь двинулись к трем парням. Они вышли из павильона, где проводился конкурс «Бросай до победного», и направлялись к выходу с территории ярмарочного комплекса. Паук Гартен потом скажет полицейским Хьюзу и Конли, что его гражданская гордость почувствовала себя уязвленной при виде этого грёбаного педика в шляпе с надписью на ленте «Я люблю Дерри». Идиотская хреновина эта шляпа. Бумажная имитация цилиндра с приклеенным сверху цветком, который покачивался из стороны в сторону. И эта идиотская шляпа еще сильнее уязвила гражданскую гордость паука. А потому, когда Мелани и Хагерти проходили мимо, по-прежнему обнимая друг друга за талию, паук Гартен крикнул: «Надо бы мне заставить тебя съесть эту шляпу, грёбаный же подрючила!» Мелани повернулся к Гартену, флиртующий поиграл глазками. «Если тебе хочется что-нибудь съесть, милый, я могу найти кое-что повкуснее моей шляпы». Тут паук Гартен решил, что сейчас он подправит лицо этого гомика. На нем поднимутся новые горы, и континенты заметно сместятся. Никто еще не предлагал ему отсосать. Никто. Он уже двинулся к Мелани. Хагерти, дружок Мелани, испугавшись, попытался его увести, но тот, улыбаясь, не двигался с места. Потом Гартен скажет патрульным Хьюзу и Конли, что Мелан, по его мнению, был под кайфом. «Был», — подтвердит Хагерти, когда патрульные Гарденер и Ривз поделятся с ним предположением Гартена. «Под кайфом от двух пончиков с каплей меда, от ярмарки и дня в целом. И, следовательно, не мог адекватно воспринимать реальность угрозы, которую представлял собой паук Гартен». «Ну, таким уж был Адриан!» Бумажной салфеткой Дон вытер глаза и размазал тушь на веках. «Он не считал нужным прятаться. Относился к тем дуракам, которые думают, что все так или иначе образуется». И ему в тот день крепко бы досталось, если бы Гартен вдруг не почувствовал, как что-то постукивает ему по локтю. «Полицейская дубинка». Повернул голову и увидел патрульного Фрэнка Мейкена, еще одного представителя гордости Дерри. «Не обращай на него внимания, дружок», — предложил Мейкен Гартену. «Занимайся своими делами и оставь этих голубков в покое. Развлекайся». «Вы слышали, что он мне сказал?» — зло спросил Гартен. К нему уже присоединились Ануин и Дюбей. Оба они, почувствовав беду, попытались увести его на центральную аллею, но Гартен оттолкнул их, набросился бы с кулаками, если бы они не отстали. Его мужское начало чувствовало себя оскорбленным и требовало отмщения. Никто не предлагал ему отсосать. Никто. «Я не верю, что он как-то тебя обозвал», — ответил Мейкен. «И ты, если мне не изменяет память, заговорил с ним первым. Так что двигай отсюда, сынок. И не хочу тебе это повторять». «Он назвал меня гомиком!» «Так ты боишься, что, может, ты гомик?» — спросил Мейкен вроде бы с искренним интересом. И Гартен густо покраснел. По ходу этого диалога Хагерти изо всех сил пытался увести Адриана Мелани. И, наконец, Мелани сдвинулся с места. «Пока-пока, любовь моя!» — обернувшись, крикнул Адриан. «Заткнись, сладкожопый!» — бросил ему Мейкен. «Проваливай отсюда!» Гартен попытался броситься на Мелани, но Мейкен схватил его. «Я могу отвезти тебя в участок, дружок, И судя по тому, как ты себя ведешь, это не самая плохая мысль. «Когда увижу тебя в следующий раз, тебе будет больно!» — крикнул Гартен вслед удаляющейся паре, и многие головы повернулись в его сторону. «А если ты будешь в этой шляпе, я тебя убью! Не нужны городу такие гомики, как ты!» Не поворачиваясь, Мелон поднял левую руку, помахал пальцами с ногтями, накрашенными светло-вишневым лаком, и еще сильнее принялся крутить бедрами. Гартен вновь рванулся к нему. «Еще одно слово или движение, и ты едешь в участок», — спокойно предупредил Мейкин. «И поверь, мой мальчик, слова у меня не разойдутся с делом». «Пошли, паук!» — Крис Ануэн дернул его за рукав. «Остынь!» «Вы любите таких, как этот?» — спросил паук Мейкина, полностью игнорируя Криса и Стива. «Да?» «Такие мне как раз безразличны», — ответил Мейкин. «А что я действительно люблю, так это спокойствие и порядок. И их ты как раз и нарушаешь, прыщавый. А теперь хочешь проехать со мной или как?» «Пошли, паук», — подал голос Стив Дюбей. «Давай съедим по хот-догу». Паук пошел, нарочито одергивая футболку и убирая волосы с глаз. Мейкин, который тоже давал показания на утро после смерти Адриана Меллона, указал в них. «Последнее, что я слышал, когда он уходил с дружками, были его слова: «Когда увижу его в следующий раз, ему крепко достанется».